Глава 10. Я все могу понять и принять. Мир — довольно странная штука, в которой может происходить все, что угодно. Но встретить армию в стельку пьяных деревьев — это, конечно, уже перебор. Энты переговорили довольно быстро и приняли решение начинать экспансию этого континента. Вскоре они отправились на штурм возведенной стены и начали выковыривать корнями кирпичи, старательно разрушать усиливающие руны, рыть подкопы. Правда, пока у них это получается довольно плохо, ведь впечатленные увиденным маги Земли строили стену на совесть, и я очень хотел бы, чтобы все продолжалось примерно в таком темпе. Ведь если энты не ускорятся, на расковыривание стены у них уйдут месяцы. Но стоит ли верить в подобное? Вряд ли. Сейчас стену пытается преодолеть лишь несколько деревьев, причем довольно мелких. Но это будет выглядеть совсем иначе, когда из леса появится войско баобабов. Вот по этой причине, кстати, я не использую все свои возможности. Всегда оставляю некоторый запас и не выкладываюсь на полную. Без ошибок в любом случае не обойтись. Они попросту обязаны быть, если ты что-то делаешь. И если у меня не будет какого-то неприкосновенного запаса, как раз для подобных случаев, рано или поздно очередная ошибка может обойтись слишком дорого. По факту, прямо сейчас я мог бы натворить немало дел своей меткой смерти, например. Да и есть еще несколько козырей в рукавах, использовать которые не хочется совершенно. Так как если я натворю дел, исправить их уже может не получиться. Некоторое время я наблюдал за стеной, и вскоре отметил, что деревья действительно пошли на организованный прорыв. Энты скопились у одного из участков стены и целенаправленно разбирают ее. Потому пришлось направить туда же магов земли. Пусть одни разбирают, а другие собирают. Заодно посоветовал создать небольшой наклон стены и максимально разгладить ее, чтобы деревья не могли карабкаться наверх. Впрочем, не мне их учить, в строительстве они разбираются и сами. А еще, когда маги ушли, решил дополнить приказ. «Отправьте туда команду огнеметчиков». «Может, не надо пока?» — скривился Черномор, глядя на разъяренную толпу энтов. «Какие-то они слишком агрессивные. Как бы не разозлились еще сильнее. А так, подолбят стену и успокоятся». «Они две бочки настойки выпили», — помотал я головой. «Во-первых, с ней они будут гореть куда лучше, а во-вторых, она выветривается очень долго. Над ней поработал наш алхимик, и я знаю, о чем говорю». На этом мы продолжили наблюдение. Хотя, впрочем, я могу начать полноценную войну с энтами. И мы вполне справимся. В этом нет ничего сверхъестественного. Вот только враг этот явно не слабый. И потому схватка может затянуться. Не зря же я говорил и буду говорить, что друиды — очень противные враги. Все-таки встречаться с ними не любит никто, и это не только потому, что от них зачастую плохо пахнет. Дело в том, что они поголовно отбиты на всю голову и могут сначала остервенело и беспощадно крошить придуманного себе врага, а затем рыдать от помятой травинки. И в любом случае все заканчивается распитием настоек. Вот тогда жди беды. Мои друиды далеко не единственные фанаты настоек среди друидов. Можно даже сказать, что они еще дети в искусстве потребления крепких напитков. Знал я одного любителя именно грибных настоек. Вот где настоящее мастерство. Как-то раз во время одной нашей встречи мы угостили его настойкой метаморфа, который специализировался на превращении в зверей. Он мог принимать их облик, но при этом оставаться разумным и даже значительно усиливал себя. Так вот, после настойки он 2 года носился по лесу и постоянно менял свой облик. А когда пришел в себя, так еще лет 200 бродил по миру и искал нас, чтобы отомстить. В общем, друиды — неприятный враг. Да и в качестве друзей иногда так себе, а в качестве собутыльника так и вовсе. Не пожелаешь такого даже врагу. Собственно, их деревянные творения тоже крайне неудобны. И если сейчас они просто лениво ковыряют стену, то после сброшенного с самолета напалма могут и разозлиться. Тогда как здесь, в Эквадоре, у меня нет достаточного количества способов разобраться с ними. Правда, в этот самый момент эти способы как раз доставляют сюда. Но пока стоит придумать, как решить эту проблему. «Господин Булатов!» В комнату зашел и слегка поклонился один из офицеров. «Помните, вы приказали отправить бойцов с огнеметами к энтам?» «Да, конечно». «И как успехи?» «У энтов теперь есть огнеметы», — скривился он. «И теперь они этими огнеметами отгоняют от стен магов земли. Но сразу скажу, что все бойцы выжили, и ущерб им был нанесен в основном моральный». «Не, ну это уже наглость. С каких пор деревья отбирают у людей огнеметы? Так еще и наглеют настолько, что пускают их в ход». «А ну, позови сюда этих алкашей», — приказал ему. «Надо с ними поговорить». Долго ждать не пришлось, и уже минут через 15 в комнату зашли понурые друиды. Что примечательно, совершенно трезвые друиды. И вместе с трезвостью к ним пришла вселенская грусть. Глаза полны боли, пустоты и уныния. Руки слегка подрагивают, а на лицах не видно ни малейшего желания жить. «Прости нас, Михаил!» — пробубнили они. «Мы все исправим! Обязательно! Уже думаем над этим, и есть несколько идей. Если нужно, можем поднять еще один лес и натравить на первый». «Не-не-не!» — рассмеялся я. «У этих уже огнеметы есть, а вы хотите предоставить им подмогу? Не надо так, это явно лишнее». «Они действительно решили, что деревья не смогут друг с другом договориться?» Видимо, трезвость совсем плохо влияет на друидов, раз к ним в голову полезли такие мысли. «А вообще у меня вопрос. Настойка есть?» «Нет, зачем же? Мы ведь теперь не пьем!» Сразу завозмущались они. «И решили уйти в завязку на неделю или как минимум, пока не решится проблема с лесом. Слишком уж забористая получилась настойка. Но это все Химус виноват. Он что-то туда подмешал, честное слово». «А вообще...» — молодой друид достал из-за пазухи небольшую фляжку. «У меня есть с собой немного. На всякий случай ношу с собой, но не пью. Просто, чтобы душу успокоить». Сразу стал оправдываться он. «Ай-яй-яй!» — пригрозил ему пальцем старик. «Договорились же не пить. И вот как знал, что ты прячешь так мало?» Он достал из недр своего безразмерного халата 3-литровую банку настойки. «Вот такими должны быть запасы, а не вот эта капля, что у тебя». «А ну давайте сюда», — забрал у них тару. «Говорите, неплохая получилась? Забористая?» «Не то слово», — помотали они головами. «Даже для нас это слишком». «Хорошо», — задумался я. И в этот момент в комнату влетел посыльный. «Господин!» — прокричал он. «Энты почти сломали стену и вот-вот прорвутся. Что прикажете делать?» «Вот-вот прорвутся, значит», — почесал я затылок и посмотрел на 3-литровую банку. «Что вам делать? А ничего не делайте. Просто держитесь оттуда подальше». С этими словами я откупорил крышку и одним залпом осушил банку до дна. От неожиданности крякнули друиды, да и Курлык тоже каким-то образом крякнул, явно не ожидая такого поворота. Хотя о чем тут говорить? Даже гуси крякать научились. Выпив до дна содержимое банки, я встряхнул головой и выдохнул, отчего стеклянная рамка с фотографией на столе треснула, а затем и люстра упала с потолка. «Самолет мне!» — прорычал я. «Срочно!» Люди сразу забегали и стали передавать приказ. «Хотя нет! Курлык, зови братву! Сами меня понесете!» Карлос со своим товарищем занимался обычными делами. Вот уже 10 лет, как он смог выкупить ферму в отдалении от города, и все эти годы мужчина усердно работал, чтобы прокормить семью. Еще недавно ему приходилось отдавать большую часть своих доходов не только в виде налогов государству, но и в качестве платы за безопасность членам картеля. Иначе его дом попросту сожгли бы, а семью увели в рабство в другой мир. Так случилось с его соседом, когда в неурожайный год он не смог выплатить нужную сумму. И тем было плевать на причины. Они просто пришли и забрали его вместе со всей семьей, и больше о них не было слышно. Сейчас же Карлос вместе со своим помощником замешивали удобрения в специальном чане, чтобы позже распылить их над кукурузным полем. Они стояли на улице, Один подсыпал из мешка ингредиенты, а второй мерно помешивал содержимое чана при помощи лопаты. Но в какой-то момент помощник замер и стал сыпать мимо, а сам он устремил свой взгляд куда-то в небо. «Ты чего?» — нахмурился Карлос. «А ну, займись работой! Опять в мечты свои ушел!» «Карлос!» — растерянно пролепетал тот. «Смотри!» — он указал за спину мужчине. «Там мужика голуби несут, а он в руках гуся держит!» Карлос закончил размешивать раствор, после чего обернулся. Но ничего такого в небе не увидел, так что снова повернулся к своему помощнику Хуану и прищурился. «Хм...» Он выждал некоторое время, чтобы убедиться, что тот не шутит. «Понял. И да, ты был прав. С этими новыми удобрениями мы явно переборщили. Больше не будем добавлять». «Карлос!» — снова прокричал Хуан. «Там голуби мужика назад несут». «Да, да, конечно. Ты только не переживай, скоро пройдет. Посиди пока, попей водички». Тот не понял, почему ему вдруг устроили перерыв, но спорить не стал. А спустя минут 15 снова указал в небо. «Карлос, мужик уже назад летит, но теперь вместо гуся у него в руках бутылка!» «К черту!» — выругался мужчина и бросил лопату. «Пожалуй, вообще откажусь от этой химии, а то один уже надышался». Наблюдательная башня, кабинет графа. Виктория понимала, что вроде как она должна нервничать и переживать за мужа. Все-таки он в одиночку отправился в самый центр хищного леса, который еще недавно уничтожил несколько тысяч вооруженных бойцов. Но также Вика осознавала, что Миша справится в любом случае. Так что сейчас она сидит в его кабинете у окна, иногда поглядывает куда-то вдаль и пилит ноготочки. Переживаниями все равно делу не поможешь, а хороший маникюр, как минимум, поднимет настроение. Ведь довольный некромант — залог спокойствия всех вокруг. А когда кругом царит спокойствие, то и Михаилу становится проще принимать верные решения. Правда, иногда Викторию отвлекали, обращаясь с самыми разнообразными вопросами, ведь в отсутствие мужа именно она оставалась за главного. «Госпожа, к нам обратилась группа беженцев», — в комнату зашел слуга. «Они прячутся в лесах по ту сторону фронта, и эвакуировать их пока невозможно. Но у них заканчивается еда, и долго они не протянут». «Отправьте артиллерийскую доставку», — кивнула девушка. «Предоставьте столько еды, сколько потребуется. Но предупредите, чтобы не пугались и не убегали от обстрела едой». Да, не все могут морально вынести такую доставку провизии. Что говорить о мирных людях, когда даже солдаты стараются пользоваться таким способом лишь в крайних случаях. «И займитесь уже эвакуацией. У нас для этого портальщик есть. А как перенесете их в город, найдите им оплачиваемую работу». «Слушаюсь». Он поклонился и ушел. Вот только спустя буквально несколько секунд вместо него в комнату забежал гвардеец. «Проблема на одной из центральных улиц, госпожа. Несколько представителей картеля взяли заложников и требуют обеспечить им свободный выход из города, а еще...» «Убить», — пожала плечами Вика. «Убить?» — удивился гвардеец. «Просто мы думали, может, взять их живьем и как следует допросить. Все-таки надо узнать, каким образом они оказались в городе». «Нет», — помотала головой графиня. «Убить прямо на месте и не давать ни единого шанса на спасение. Они взяли мирных людей в заложники и заслуживают смерти. А потом пусть туда отправится Бейлмор и допросит то, что от них останется». Гвардеец удалился, а Виктория продолжила спокойно пилить ноготочки. В своих решениях она не сомневается ни на секунду, ведь уже довольно хорошо знает Михаила и понимает, как бы он поступил в той или иной ситуации. У него все максимально просто. Страждущим и обездоленным надо помочь, но при этом зная меру. Их можно накормить один раз, второй, но потом обязательно стоит обеспечить посильным трудом. Не потому, что еда стоит слишком дорого. Ее не хватает или просто жалко тратить ее на других. Просто если людей кормить и обеспечивать бесплатно, со временем они расслабятся и разучатся трудиться самостоятельно. Это сделает им только хуже в будущем. Некоторое время Вика смотрела вдаль, в сторону того обнесенного стеной леса, и вскоре в комнату заглянул Черномор. «Что-то я как-то нервничаю», — пробасил он спустя несколько минут молчания. «Все-таки два дня никаких вестей. А над тем лесом черная куполообразная пелена. Туда ни один дрон пролететь не может. И даже Белмор отказался идти. Сказал, что он некромант, а не дебил, чтобы через такую защиту проходить». «Да успокойся ты», — улыбнулась Виктория. «Мой муж справится с чем угодно. Главное — верить». «Мне бы твою уверенность», — вздохнул Черномор. «Ну да ладно. Все равно ничего не можем сделать». «Кстати, у меня ведь есть еще один вопрос, который он оставил на меня», — хлопнула себя по лбу девушка. «Как там дела у Фьюрель? Ей помощь не нужна? А то она ведь вернется, и у нее все должно быть хорошо, по крайней мере, к этому моменту». «Нормально у нее все. Каждый день созваниваюсь с ее людьми. Были опасные моменты, конечно, но громовержец со своими ребятами вмешался. Михаил ведь оставлял их как раз для таких случаев». «Ну, тогда хорошо», — выдохнула девушка. «А то я совсем забыла уже про Францию, да и о Персии давно не слыхать». «Ой, про Персию лучше даже не говорить», — хохотнул Черномор. «Мне их иногда даже жалко становится. Император решил пошутить над Ксероксом и за неделю перебрасывает наш отряд вот уже в пятый раз по всему фронту». «А персы что?» «Персы каждый раз перебрасывают свои войска подальше оттуда», — рассмеялся тот. «Впрочем, рано или поздно они поймут, что Михаила со своим отрядом нет, и рискнут попытаться удержать оборону». «И тогда туда прибудет Михаил», — усмехнулась девушка. Некоторое время они молча смотрели в окно, и Черномор вдруг вспомнил, зачем изначально пришел сюда. «Кстати, к нам норвеги обращались. Просят поделиться технологиями по защите от водных тварей. Или обменять им гарпуны на рыбу, а то у них они заканчиваются быстрее, чем успевают производить». «Вот как», — искренне удивилась девушка. «Все-таки норвеги и правда оказались довольно интересными товарищами. Почти вся их страна расположена прямо на берегу. Потому нашествие рыболюдов должно было ударить по ним сильнее всего. Как-никак, одни из основных источников пищи для них — это добыча рыбы и нефти. Нет, нефть они не едят, просто ее можно выгодно продавать соседям и на полученные деньги покупать недостающие продукты. Рыба бывает вкусной, да и они умеют готовить множество прекрасных блюд из нее. Вот только если ты каждый день питаешься одной только рыбой, даже без гарнира, на душе со временем может стать совсем тоскливо. Многие страны практически прекратили всю свою морскую деятельность. Остановили торговлю, заперли рыболовецкие суда в портах и лишь изредка выходили в открытое море мощными боевыми колоннами. Но не Норвегия. Этим казалось совершенно наплевать на любые изменения. Им просто пришлось тратить больше гарпунов и чаще вступать в схватки с новым врагом. Да еще в море стало меньше рыбы, но в целом для них ничего не поменялось. Как выходили на своих небольших корабликах, так и продолжают выходить. И непонятно, с какой силой нужно метать гарпуны, чтобы одолеть того же змеилюда. Но они одолевают, а значит, силенок у этих людей достаточно. «Пелена спала!» Рация Черномора взорвалась криками, отчего оба они подскочили со своих мест и бросились к лифту, и оттуда на взлетную площадку. К моменту их прибытия ударная группа была уже в полном составе, а самолет полностью готов к взлету. И уже спустя 10 минут воздушное судно пролетело над величественной стеной, испещренной множеством следов от ударов. Что сразу бросилось в глаза, лес изменился. Сильно изменился. Да и лесом это теперь не назвать, все же его, как такового, теперь и нет вовсе. Точнее, какая-то часть деревьев осталась, но она плотно сгрудилась в самой середине огороженной области, и теперь мирно шумит листвой, не выказывая никаких признаков активности. Вскоре самолет приземлился недалеко от густой рощицы, и все смогли увидеть Михаила, что сидел как раз рядом с ней и жег костер. А в этом костре лежит изувеченная деревянная рожа. Михаил выглядел потрепанным. Одежды на нем практически не осталось. Одни лишь пропитанные кровью лохмотья. Но лицо у него при этом крайне довольное. Видно, что человек прекрасно отдохнул. Да настолько, что теперь ему нужен еще один отдых. «Миша!» Вика сразу подбежала к нему и крепко обняла. «Ты не пострадал? Я могу как-то помочь? Хочешь, зяблик спалит весь этот лес?» Она указала на уцелевшую рощицу. «Ты можешь помочь», — устало проговорил Михаил. «Расскажи, пожалуйста, что тут было? А то я помню, как выпил настойки, и все». «Как хорошо быть лекарем! Боюсь представить, насколько должна болеть у меня голова после такого. Но все последствия перенесенного мною тяжелейшего алкогольного отравления сняло одно мощное заклинание. Да, пришлось потратиться, но это того стоило. Теперь я хотя бы могу существовать». Меня проводили в самолет, выдали новую одежду, и мы сразу отправились к моей башне. Никто не стал мучить расспросами, но и рассказывать о произошедшем здесь они тоже не торопились. Разве что Вика отвела меня в комнату, уложила в постель и заставила хорошенько отоспаться. Чему я был предельно рад. Да, после такого отдыха обязательно нужен отдых, правильно Черномор говорит. А лес, кстати, теперь и не живой вовсе, а вполне обычный. Возможно, среди деревьев еще прячутся перепуганные энты, но они вряд ли когда-либо осмелятся выйти к людям. Сейчас же я сижу и в подробностях рассказываю своим людям, что происходило под непроницаемым куполом. Разумеется, память я себе восстановил полностью и узнал о себе многого нового. И, судя по лицам друидов, они теперь больше не будут употреблять эту настойку. Тем более предлагать ее деревьям. «Но как, Михаил?» — возмутился старик. «Как получилось сделать из живого леса статичный, без магии друидов? Это ведь невозможно!» «Ну так это...» — замялся я. «Надо было просто напугать их. Они уже сами все сделали», — развел я руками. «Но ведь это чистая правда. Страх — великая сила. Я называю это заклинание «Мама, роди меня обратно». Впрочем, деревья примерно так же говорили, когда голуби сбросили меня в самую чащу леса». «Ну что же нужно сделать, чтобы вот так напугать бесстрашных энтов?» — воскликнули друиды. «В них ведь не заложено чувство страха. Его попросту не может быть». «Ой, про демонов так же говорили», — махнул я рукой. «И про зомби. У всего есть свой предел. Можно даже камень напугать. Тоже побежит, как ошпаренный». «Надо просто быть лекарем», — улыбнулся я. «Архимагистром-лекарем, который отключил себе сопротивление к друидской настойке». «Да, возможно, я немного погорячился. Но совсем немного. Ведь в итоге все равно прекрасно повеселился, и сейчас, освежая в памяти все те события в лесу, жалею лишь об одном. Надо было позвать на эту пьянку больше людей. Сколько было спето песен, сколько мы плясали с деревьями. А прыжки через костер? Пропитанным алкоголем деревьям это развлечение показалось особенно веселым. Разумеется, тогда костер пылал за счет специальной алхимической жидкости, но со временем я начал подбрасывать туда дрова. Ведь среди энтов были и те, кто не хотел со мной петь. Они просто делали вид, что ведут себя мирно, а потом атаковали из-под тишка. Но за счет них костер становился все больше и больше, потому я даже не расстраивался». «И к чему я все это рассказываю?» — задумчиво проговорил я и посмотрел на друидов. «Любая сила должна быть подкреплена знаниями. В целом, вы все сделали правильно, и ваше заклинание не должно было привести к таким проблемам. Но при этом вы не учли одного факта. Под тем лесом были обширные древние захоронения, и их было действительно много. Там умерли сотни тысяч людей, и все они страдали перед смертью. Эта энергия поселилась в тех местах, и деревья впитали ее. А вы даже не озаботились перед оживлением леса использовать простейшее заклинание очищения». «Да, именно это так повлияло на деревья. Не все из них оказались кровожадными монстрами. Встречались и вполне адекватные. Баобабы, например, вполне нормальные ребята. И надо будет посадить парочку на заднем дворе замка. Они, как и друиды, совершенно не хотели воевать. И вместо этого ходили за мной по пятам и постоянно просили подлить им еще настойки». «Ладно», — махнул я рукой. «Все хорошо, то, что хорошо заканчивается». На этом поднялся на ноги и подозвал к себе портальщика. Но мне пора возвращаться в империю и проверить одного светлячка. А еще гидру отбросить. На этом мы с Витче направились в сторону выхода, а я задумался. Интересно, как там этот солнечный дед? Хотя уверен, дела у него идут прекрасно, и он счастлив, что ему довелось найти такого противника. «Свет дает мне силы!» — уныло пробубнил Святогор и ударил кулаком по ноге статуи некроманта. Говорил он эти слова без прежнего одушевления, а так, скорее, для галочки. «Да заткнись ты уже!» — устало простонал Рабадон. «Прекрати! Хватит!» «Свет дает мне силы!» — ответил ему старик и продолжил наносить удар за ударом. И пусть энтузиазм в нем поугас, но он вкладывал немало сил в эти удары, а от статуи постоянно отлетали куски камня. «Успокойся, мужик! Давай просто прекратим это!» — взмолился некромант. «Угомонись уже! Свет! Я уже 6 часов не атакую тебя! Просто уходи и забудем обо всем! И хватит трогать мою статую! Оставь ее в покое! Вообще один... Свет!» — перебил его Святогор и поднял усталый взгляд наверх. На несколько секунд он замолчал и прекратил бить статую. «Убей меня, прошу! Просто прикончи, наконец!»